«Господин», — твердым взглядом посмотрел он мне в глаза, — «я понимаю, может быть, мои слова покажутся тебе большой наглостью. Ты только вернулся, после года нелегких приключений, и сразу же пошел в бой, да и здесь тебе пришлось несладко. Ты чуть не погиб», — кивнул он на поле боя, — «но выходит, что пока о твоих новых способностях знают только бойцы из герцогства Схил, но это ненадолго. Возможно, прямо сейчас кто-нибудь из их аристократов или командиров отправляет гонца к войскам герцогств Давук и Торис, которые стоят у нашей границы, чтобы предупредить их об возможной опасности из-под земли, и у нас совсем мало времени», — возбужденно закончил он. «То есть ты мне предлагаешь прямо сейчас мчаться к северной границе, к лагерям их войск, чтобы уничтожить там как можно больше высокоранговых магов и воинов, пока их не предупредили о моих способностях?» — задумчиво уточнил я. «Да, я считаю, что нам ни в коем случае нельзя упустить такую возможность. Существенно ослабить армии противника», — уверенно кивнул Люк. «Но разве это не будет считаться, с нашей стороны, явным нападением на эти два герцогства? А если, после этого, все четыре наших соседа объединят свои войска и в открытую пойдут на нас войной?» — поинтересовался я. «И что с того?» — развел руками Люк. «Они и так уже почти в открытую объявили нам войну. Их воины уже не скрываясь нападают на наши поселения, грабят, убивают и насилуют жителей нашего герцогства. А в стычках с их группами мы уже потеряли стольких хороших ребят, отличных бойцов. И что это, если не война, а сейчас их воины стоят у границы и выкрикивают в нашу сторону всякие неприятные ругательства о том, как они уже очень скоро будут жестко иметь наших жен и дочерей», — гневно выдал он. «Да, похоже, у моего командира разведки, так сказать, не слабо накипело», — изумленно подумал я. «Ну, в принципе, он прав. Сейчас наши действия, а точнее бездействие, со стороны, наверное, выглядит очень глупо и трусливо. Это как если бы человеку прилюдно раз за разом отвешивали позорного пинделя, а он с серьезным выражением лица делал бы вид, что ничего не замечает. Да, конечно же, эта необычная ситуация возникла по моей вине, из-за моего долгого отсутствия. Мои ближники просто не могли без своего герцога объявлять другим герцогам войну. Их бы не поняли ни наши воины, ни имперская аристократия. А если бы они нарушили границы наших соседей без какого-либо объявления, то это бы считалось подлым нападением нашего герцогства, то есть моим, и тогда у наших недругов были бы полностью развязаны руки. Они без всяких расшаркиваний стали бы вводить войска на нашу территорию, и никто бы их за это уже не осудил. Но теперь-то я вернулся, и если мои соседи позволяют себе различные нападения из-под тишка, то почему я не могу себе этого позволить? А если у меня все получится, то расклад сил изменится полностью. Наши враги станут как тот минометный полк без минометов, то есть народу будет почти столько же, а вот боевая мощь уменьшится в разы. Взвесив все за и против, я пришел к выводу, что все-таки да, атаковать обязательно надо. Причем нужно действовать прямо сейчас. Раз эти шакалы понимают только язык силы, то необходимо объяснить им, насколько они неправы, на доступном им языке. А что же император, задумался я, разве у меня с ним потом не возникнут проблемы по поводу того, что я сам взял и нарочно ослабил Запад империи? Ой, да ну и похер, мысленно отмахнулся я, как-нибудь отбрешимся. Да и вообще, не я первый начал, а как говорится, кто к нам с мечом придет, того мы расстреляем из автомата. Попросив Люка за всем тут присмотреть, в том числе за нашим раненым воеводой и за ценным пленником, я сказал ему, что отправляюсь бить врага, и без лишних церемоний скрылся под землей. До лагеря противника я добрался достаточно быстро. Потом осмотрелся в сенсорном зрении и решил мельком выглянуть наружу недалеко от нескольких высокоранговых магов. И тут же услышал панический крик: «Ваша светлость! Ваша светлость! Вон там, под землей, находится какое-то сильное магическое существо! Кто где?» — с непониманием пробасил светлость. «Ах ты ж, блин! У них здесь есть маг-сенсор!» — неприятно удивился я, быстро выяснив с помощью слуха и сенсорного зрения, кто тут маг-сенсор и где конкретно он находится, чтобы не перепутать его с каким-нибудь другим слабым магом. Я тут же скрылся под землей, а после, пока все были растеряны неожиданным появлением какого-то существа, то есть моим, я, используя тот же прием, что и с графом Ваком, поочередно быстренько захоронил сначала мага-сенсора, чтобы он больше не указывал мое местоположение, а потом его светлости остальных высокоранговых магов, которые находились рядом с ними. Дальше я решил не рисковать и больше не высовывать свой любопытный нос наружу. Стремительно проходя под лагерями противника, я утаскивал под землю всех средних и высокоранговых магов, а также высокоранговых воинов, что попадались мне на пути. Моя тактика неожиданного и непонятного нападения сработала выше всяких похвал. Маги попросту не успевали разобраться в ситуации. Они не понимали, откуда исходит угроза и что, собственно говоря, вообще происходит. А пока они выходили из своих шатров, интересовались у подчиненных о происходящем, а после шли на шум испуганных криков, за это время очередь доходила до них и уже они сами проваливались под землю. Само собой, я не дожидался того, когда погибнет каждый, похороненный мной заживо, вражеский маг и мне достанется его роса, а вместо этого, утащив одного, сразу же отправлялся за другим, из-за чего роса умерших магов частенько поглощалась каким-нибудь обычным, низкоранговым, солдатом, который тут же начинал перерождаться в тварь, что добавляло еще больше хаоса в мою диверсию. И только поздно вечером, невдалеке от одного из вражеских лагерей, я вылез по пояс на поверхность, чтобы своими глазами наблюдать паническое бегство вражеских армий. Повсюду слышались громкие крики и ругань людей, ржание лошадей, утробные рычания ящеров. Кто-то поспешно складывал вещи в телеги, а кто-то в это время крыл их благим матом, предлагая уходить налегке, пока они еще живы и их еще не утащила под землю какая-то неизвестная могучая тварь. «Прям песня для моих ушей», — с довольной улыбкой проговорил я. «Ладно, хрен с вами. Пора и честь знать», — с зевком произнес я и скрылся под землей. Глава 35. Уже ночью мы, я, ближники и София Сидра, засели в зале совещаний, где я рассказал им о результатах моей вылазки на вражескую территорию. Да нельзя радостный Люк долго благодарил меня, постоянно повторяя то, как же он все-таки счастлив моему возвращению. «Ля, но узнав о твоих способностях, все остальные аристократы нашей империи теперь захотят тебя убить, чтобы не жить в постоянном страхе. В страхе того, что тебе когда-нибудь вздумается закопать заживо их или кого-нибудь из их родственников», — обеспокоенно произнесла мать. «Не переживай, мам», — отмахнулся я. «На самом деле есть много противодействий моим новым способностям. Например, того же Уика я никак не мог достать на промерзшем участке земли. Просто сегодня на моей стороне была неожиданность, а вот уже завтра новости о моих талантах разойдутся по всей империи. И повторить подобное массовое захоронение высокоранговых бойцов я уже не смогу. Да и какое, вообще, дело столичным аристократам до какого-то там окраинного герцога и до того, что он там умеет. Грубо говоря, им на меня, вообще, пофиг. Мы с ними не друзья, не враги. Наши интересы никак не пересекаются. И с какой стати я должен на них нападать? Свои новые способности я использовал только на войне, на которой, как говорится, все средства хороши. Если же вдруг, к примеру, я сойду с ума, стану кровавым маньяком и начну утаскивать под землю всех подряд, виновных и невинных, знакомых и незнакомых, то против меня ополчится вся империя, во главе с императором, который, как известно, способен оставить от нашего герцогства лишь пепел. Так что не беспокойся. Мне кажется, все аристократы это прекрасно будут понимать, и никакой особой паники по поводу моих новых навыков быть не должно. Ну а наши соседние герцоги, ведь они-то уж точно теперь захотят тебя убить. Они не простят тебе все эти смерти своих вассалов, будут постоянно подсылать к тебе каких-нибудь убийц или, вообще, объединятся и пойдут на нас войной. Распереживалась мать. «Господин, позвольте я поясню госпоже этот момент», — воодушевленно предложил радостный Люк, а после моего кивка он продолжил. «Сейчас соседние герцогства, а конкретно Давук, Торис и Схил, оказались в очень непростом положении». Люк в своих объяснениях зашел издалека. «Дело в том, что подобных обстоятельств в империи Арон уже не было давным-давно. Обычно самые большие потери герцогства несли после очередного гона, который сравним со стихийным бедствием. И после такой беды нападать на ослабевшего соседа в империи считается очень некрасивым и подлым поступком, вплоть до того, что может вмешаться сам император и настучать агрессору по голове. Но с появлением нашего герцогства, Сидра, исторически сложившийся порядок претерпел большие изменения. Сложилась такая ситуация, что мы с одной стороны вроде как и пострадавшие после гона герцогство, а с другой, неприлично богатое и процветающее, которое своим богатством дразнит остальных герцогов, словно куском свежего мяса голодных волков. К тому же я еще не принес императору вассальную присягу, а по империи ходят слухи, что мы, вообще, хотим стать независимым государством. Все это дало повод нашим соседям начать против нас агрессивные действия, а императору, в свою очередь, повод не вмешиваться. Теперь же ситуация изменилась еще больше. Герцогство Давук, Торис и Схил никак не рассчитывали, что строя против нас захватнические планы, они вдруг разом потеряют столько много своих высокоранговых магов и воинов. Считай, ослабнут чуть ли не вдвое. И теперь им, так сказать, совсем не до нас, не до мести ни нашему герцогству, ни лично мне, так как все они в настоящее время, не пострадавшие от гона бедолаги, а те нечестные и нехорошие люди, кто толпой захотели пограбить богатого соседа, но в ответ получили настолько сильный отпор, что теперь сами превратились в ослабевшие жертвы. А у них есть свои соседи, которые не прочь расширить свои территории и пополнить казну за счет такого нехорошего, но все еще богатого соседа. И теперь если кто-то из этих трех герцогств и придет к нам, то только для того, чтобы заключить какие-то мирные договоренности. К примеру, договор о ненападении, чтобы мы не ударили им в спину, пока они будут отбиваться от атак своих других соседей и всех желающих имперских аристократов, кто захочет обзавестись своими родовыми землями. Единственный, кто остался при своем, так это герцог Карун, чье герцогство, как и Торис, входит в ближний круг империи и граничит с герцогами Сидора, Торис и Схил. Поначалу их бойцы тоже ходили вдоль наших границ и устраивали нападения на наши окраинные деревни. Также они свободно пропускали по своим землям военные отряды трех других наших соседей. Но вот в этой операции, отвлечение внимания нападением на север нашего герцогства и взятие в осаду города Эмил, они почему-то не участвовали, и соответственно все их высокоранговые воины и маги остались живы. Но, по мнению Люка, теперь со стороны герцогства Карун нам тоже не стоит ждать атаки, так как, вероятнее всего, они захотят расширить территории за счет своих ослабевших бывших союзников, Схила или Торис. Охренеть, ошеломленно выдохнул я, ну нифига себе, мы тут воду намутили, а я и не думал, что последствия нашей войнушки пойдут вот так, по цепочке. Я повторюсь, ничего подобного в империи уже не было очень давно, произнес Люк. Все герцогства до этого по силе были примерно равны и в открытую друг с другом не воевали, а только лишь пакостили по-мелкому. Все серьезные военные стычки проходили в основном только внутри самого герцогства. И таким образом территории как бы перераспределялись между вассалами одного герцога. То есть ты хочешь сказать, что эту цепочку событий запустило появление города Сидора на самом западе империи? Нахмурился я, думая о том, что теперь и в империи Арон по моей вине умирает куча народа. Нет-нет-нет, замахал руками Люк. Ты что, господин? Давайте не забывать, если бы не город Сидора и не наши бойцы, то, возможно, сейчас уже не было бы соседних с нами герцогств. Прошлый гон начался намного раньше и империя к нему была не готова, да и мощных тварей было больше. А герцог Эстрелиан, насколько я знаю, по совету кого-то из высших магистров Ордена Чистоты, вообще, приказал своим бойцам не атаковать крупных тварей и пропускать их мимо своего города. Так что, по моему мнению, эту цепочку событий, как ты говоришь, запустил ранний гон. Ну а на это мы уж никак не можем повлиять, развел он руками, с улыбкой. ХММ, ну насчет этого я бы с тобой поспорил, подумал я. А что если нам тоже немного пощипать наших соседей? Задумчиво предложил Аркус. Ведь именно у нас на это, больше всех прав. Мы же их, так сказать, ослабили. Точнее наш господин, кивнул он в мою сторону. Нет-нет-нет, ни в коем случае, возразил ему Люк. Ты не забывай, с чего вообще началось это противостояние с соседями. С того, что наше герцогство стало самым большим и богатым. И если мы еще больше увеличим свою территорию за счет кого-нибудь из наших соседей, то кто знает, к чему это приведет. Возможно, тогда против нас ополчится уже вся империя. Тем более, что господин до сих пор еще не принес вассальную присягу императору. Кстати, об этом, господин, посмотрел он на меня требовательным взглядом. Наша самостоятельная победа над соседними герцогами, без участия императора. А я уверен в том, что мы уже победили. Это несомненно великое свершение, так как одно герцогство смогло одолеть сразу три. Эта победа поднимет наш авторитет на очень высокий уровень и другие аристократы 100 раз подумают, прежде чем вступать с нами в конфликт. Но кроме всего, из-за этого те слухи, что мы якобы собираемся отделиться от империи Арон, получит новую и обильную пищу. И я даже боюсь себе представить, во что это может вылиться. А нашему герцогству сейчас было бы крайне невыгодно полностью переселяться на материк Кути, причем делать это под атакой имперских магов. Эх, тяжело выдохнул я тебя понял. Как только добьемся какой-нибудь конкретики с нашими соседями, так я тут же отправлюсь в столицу, к императору, и принесу ему вассальную присягу. Блин, еще и это, расстроенно подумал я. Вот что-то нет у меня никакого желания общаться с императором. За последнее время я столько всего узнал об этом мире, и столько всего из этой информации является секретной, в том числе и для ушей императора, что теперь я боюсь тупо проболтаться. К примеру, начнет он меня о чем-то расспрашивать, мол, как дела, как самочувствие, где был, что видел, а я возьми и ляпни ему что-нибудь про другой материк. Да и отмалчиваться тоже не вариант, так как мне нужно наладить с ним более-менее доверительные отношения, а врать лучше вообще не стоит. У него там, наверное, куча всяких менталистов и мощные артефакты, типа детектора лжи. В общем, к этой встрече нужно очень хорошо подготовиться и желательно это сделать, как говорится, еще вчера. Эх, тихо выдохнул я, покой нам только снится. Еще некоторое время мы обсуждали то, как будем действовать в том или ином варианте развития событий, и в итоге сошлись на том, что нам будет выгоднее всего по-мирному разойтись с соседними герцогами. Причем мы не будем требовать от них никакой компенсации за то, что они творили на границе, по той же причине, чтобы нас вновь не захотели пограбить. Хотя по местным реалиям они и так уже наказаны сверх меры, ибо даже 1000 убитых крестьян не будет равной смерти одного боевого мага, тем более высокорангового. А дальше мы будем соблюдать полнейший нейтралитет, то есть в том случае, если одни соседи станут нам предлагать дружить против других, то мы всех их будем культурно посылать в жопу и не вестись ни на какие коврижки. Закончив совещание уже под утро, мы наконец-то отправились спать, а перед этим Люк и Сон наказали своим подчиненным, разведчикам, чтобы те сразу же будили нас, если к нам прибудут гости. Глава 36. Проснувшись в своей комнате, в родовой башне Сидора, я счастливо улыбнулся. Наконец-то я дома. Взглянув на часы, я увидел, что время уже после полудня. И тут через узкое окно услышал, что на улице пошел сильный дождь. Да, раз меня не разбудили раньше, значит, гостей еще не было. А если их до сих пор еще не было, то, скорее всего, сегодня они уже не придут, здраво решил я. Ибо нафига куда-то шляться в такой ливень? Перевернувшись на другой бок, я увидел до нельзя задумчивого Йосю. Решив не создавать лишних сложностей, я приказал устроить Йосю в моей комнате, так как нынче меня охраняют очень хорошо, в том числе и мою комнату, в мое отсутствие, чтобы сюда не пробрался какой-нибудь скрытник-убийца или от чего-нибудь подобного. И поэтому Йося вместе с моим электронным планшетом будут здесь в полной безопасности, и мне не придется заморачиваться насчет отдельной охраны для них. Йоси поставили в уголку простенькую кровать, в 3 раза меньше моей, небольшую тумбочку и на этом все. Потому как должно быть различимо видно, где здесь после ратных подвигов отдыхает непревзойденный герцог Сидора, а где дрыхнет бездельник Йося, вчерашний уличный воришка. Ну что, ученик, как дела? Как далеко ты продвинулся в науках? Уже сможешь построить мне космическую станцию или еще нет? С улыбкой проговорил я, подкалывая Йосю. Добрый день, господин, растерянно произнес Йося, который как будто только сейчас осознал, что он в комнате не один. Нет, космическую станцию пока навряд ли. Для этого нужно создать множество производственных цепочек. А для этого, в свою очередь, сначала нужно подобрать и обучить разнообразный персонал. В общем, пока нет. Чтобы с этим всем разобраться, кивнул он на планшет, в своих руках, мне понадобится еще очень много времени, а я пока только пытаюсь освоить уравнение. Услышав слова Йоси, я так и продолжил лежать с ехидной улыбкой на губах, при этом пытаясь осознать услышанное. Чего это он сейчас сказал? Уравнение, производственные цепочки, кто этот тип и куда он дел нашего Йосю? Я-то думал, что он сейчас начнет оправдываться, мол, я выучил только 5 букв и 10 цифр, не ругайте, господин. Но вот такого ответа я уж точно никак не ожидал. Йося, друг ты мой сердешный, а расскажи-ка мне, пожалуйста, поподробнее, чего и как ты там изучал, попросил я елейным тоном. Оказалось, что все не так уж и фантастично, как я сначала подумал. Выяснилось, что Йося еще до встречи со мной, по наказу матери, учился у какого-то одноглазого. Этот небогатый и пьющий учитель, у которого действительно был всего один глаз, жил в какой-то лачуге, в районе, у великой стены предков, и за малую плату обучал всех желающих чтению, письму и несложной математике. А так как вартхальцы пользуются общим языком, то есть языком древних, то Йося, можно сказать, уже обладал частью знания из этой школьной программы. За эти 4 дня он быстренько пробежался по уже известной информации и перешел к новой, более сложной, и даже уже успел добраться до линейных уравнений. Блин, это же, насколько я помню, из прошлой жизни, вроде бы 5-й класс, удивился я. А вот насчет производственных цепочек, об этом, как оказалось, Йося вычитал в учебнике по предмету «Организация промышленной добычи полезных веществ на планетах и астероидах». В этом предмете, который почему-то тоже входит в школьную программу, кратко изложена информация о том, как организовать добычу полезных ископаемых в космосе, начиная с их поиска и заканчивая тем, каких и сколько потребуется космических судов и различного оборудования. Слушая то, как Йося увлеченно рассказывает мне об автоматической добывающей установке, я подумал о том, что, похоже, мне повезло нарваться на гения, ибо обычный человек не усвоит столько информации за 4 дня, насколько бы доступна она ни была изложена. А потом мне в голову пришла великолепная идея. Мы же живем в магическом мире, и здесь с помощью расы можно прокачать любой человеческий навык. А что, если с помощью магии прокачать Йосе мозги? Обдумав эту идею со всех сторон, я пришел к выводу, что тут нужно разговаривать с Сергусом. Он крутой маг-целитель, и уж он-то точно знает, возможно ли это, и если да, то как? Мои размышления прервал стук в дверь, а после моего разрешения в комнату вошел одноглазый, страшнолицый и хромой Гор. «Ну что, ты как?» – поинтересовался я у ближника. «Уже намного лучше, господин», – кивнул Гор. «Еще немного подлечиться и буду как новенький», – попытался он улыбнуться одной единственной щекой. «Это хорошо», – покивал я. «Только это, Гор». «Что, господин, ты пока не улыбайся», – произнес я с извиняющейся улыбкой. «Выглядит, действительно, очень жутко. А у нас тут дети», кивнул я на Йосю, который в этот момент был погружен в свои мысли и не обращал на нас никакого внимания. «Кошмары потом будут сниться, то сё». «Хорошо, господин», грустно вздохнул Гор. «Надо бы тебя как-то наградить за твою доблесть. Может быть, медальку тебе какую сделать?» задумчиво проговорил я. «Нет, не стоит, господин», покачал головой Гор. «Мария Сидора меня уже достаточно наградила». «Ну, в счет будущих заслуг. И чем же?» заинтересовался я. «Большим земельным участком и немаленьким особняком. Ну там», кивнул он в сторону севера. «Ну, в общем, ты понял». «Да-да, понял», сказал я, удивляясь тому, как же тут всех надрессировал Люк, что даже в моей комнате Гор не произносит вслух название материка Кути. «Так а это, ты чего пришел-то что, неужели гости?» Встрепенулся я, вскакивая с кровати. «Нет-нет-нет», — покачал головой Гор. «Никого еще не было, и, наверное, сегодня уже не будет. Там льет как из ведра», — кивнул он в сторону окна. «Да и, скорее всего, нашим соседям потребуется некоторое время, чтобы все обсудить и прийти к какому-то решению. Я пришел по другому вопросу», — замялся он. «Говори», — нахмурился я, ожидая чего-то нехорошего. «Господин, ты бы поговорил со своим гостем, Тимом Лангр», смущенно произнес здоровяк. «А как, и чего он опять учудил?» весело хохотнул я. «Он только за сегодняшний день чуть 2 раза не переродился в тварь», серьезным тоном сказал Гор. «Блин, да как так-то, что случилось?» с непониманием ошарашенно выдал я. «Как выяснилось, зря я дал карт-бланш на тренировки Тима. Этот неадекватный юноша вместе с Милой и специальной группой по прокачке пришли в Форт Юрский, где принялись по жесткому варианту прокачивать Тима. Тим переоделся, оставшись только в рубашке, без рукавов и шортах, а потом началось. Загонщики приманивали какого-нибудь ящера к Тиму, стрелки убивали животное болтами с калитовыми наконечниками, Тим поглощал его расу и начинал тренировать свои навыки. Рыхлил, укреплял, пытался манипулировать грунтом. После дошло до того, что Тим, разрыхлив под собой почву, погрузился в нее по шею, а потом все чаще и чаще выкрикивал: «Еще, еще». Когда у Тима первый раз потемнели белки, Мила послала за магом-целителем, и так как 2 дочери Сергуса были заняты лечением раненых на поле битвы, то пришла 3-я, Дора. Сначала Тим был категорически против того, чтобы Дора его осмотрела, а также, во время поглощения, помогала справиться его организму с большим количеством росы. Но потом они вдвоем отошли в сторонку, о чем-то пошептались, о чем-то договорились, и дело наладилось. Тим продолжил тренировку в сверхусиленном режиме, а Дора вмешивалась только тогда, когда дело почти доходило до перерождения. На мой вопрос, почему же я узнаю об этом только сейчас, а не, к примеру, прошедшей ночью, на собрании, Гор ответил, что после нашей вчерашней сокрушительной победы над превосходящими силами противника, всем, мягко говоря, было не до причуд какого-то там взбалмошного аристократа. Тут, понимаешь ли, решалась судьба нашего герцогства. А вот сегодня, когда мы, можно сказать, уже победили и даже обсудили эту победу, Гор и Люк обеспокоились тем, что Тим Лангер может превратиться в тварь, и нам тогда придется его убить, а потом у нас возникнут проблемы с графом Лангер, прямым вассалом императора. Я тяжело вздохнул, при этом мысленно кроя матом неугомонного товарища. Не понос, так золотуха, блин. У меня и так проблем выше крыши, а тут еще этот, с причудами. Быстренько собравшись, я вместе с Гором вышли за дверь. В коридоре, поздоровавшись с охраной, я напомнил им, чтобы по первому требованию давали Йосе все, что он попросит, а также охраняли его как зеницу ока, ибо этот мальчик очень важен для нашего герцогства. Тут к нам подошли мои садарки, и меня аж передернуло от отвращения, когда я увидел, как Дара любовным взглядом пожирает страшное лицо Гора, у которого через недолеченную щеку сейчас виднелись зубы и обильно текла слюна. Бррррр, ох уж это, сука, любовь, поморщился я, а после еще где-то с минуту Дара приветливо улыбалась Гору, а мой суровый замминистр обороны, как та девочка-отличница, застенчиво отводил от нее взгляд. Мы же с Шиной молча глядели на этот странноватый флирт, а у меня при этом в голове играло. Вот как бит вам покажет, где боль, на рану, как соль, сука, любовь. Драма джага-джага, сука, любовь. Вот, драма джа-джа-джа. Ну все, ребят, погнали. У нас дела, не выдержал я этих переглядываний. И мы вчетвером, под охраной высокоранговых воинов, отправились в форт Юрский. Еще когда мы только подходили к форту Юрский, выехав из километровой трубы, мимо нас проехала узкая телега, на которой везли запчасти какого-то ящера. Насколько я знаю, его мясо пойдет на кухню, какие-то органы, алхимикам, на ингредиенты, а кожа и некоторые кости, на экипировку. В общем, с магических существ у нас почти ничего не выбрасывается. Поднявшись на крышу форта, я взглянул вниз и увидел там полностью погруженного в землю Тима, у которого только лицо оставалось снаружи. В нескольких десятках метров от него лежала большая туша бронированного ящера, в которой из уязвимых мест торчали древки крупных арбалетных болтов. У головы Тима стояла на коленях эффектная шатенка, Дора, которая, положив ему ладони на вески, что-то негромко говорила. Вдруг по бокам от Тима из почвы стали вылезать небольшие земляные колья. Они не сильно укреплялись, меняя цвет, а после, постояв несколько секунд, рассыпались, и потом появлялись новые. «Неплохо, неплохо», — с уважением покивал я, глядя на происходящее. «Гор, а это безопасно?» «Я имею в виду, что не набежит ли сюда сейчас толпа ящеров, которые затопчут этих двоих вместе с группой по прокачке?» Обеспокоенно поинтересовался я. «Нет, господин», — покачал головой Гор. «Сейчас, чтобы привести к форту ящера, загонщикам приходится бегать за ними минимум за 1,5 километра отсюда. За прошедшее время мы сильно подсократили ящеров в этом районе. Блин, вы что, всю живность тут извели, пока меня не было?» Неприятно удивился я. «Нет, что ты, господин. Молодняк и беременных самок мы не трогаем. Разве что только представителей некоторых видов, менее агрессивных, и то в небольших количествах. Мы их усыпляем и забираем с собой на поверхность, где потом их увозят на продажу, в столицу, или оставляют в нашем герцогстве, на развод. Так что в глубине ближайших от норков обитает еще множество ящеров. И то, это только вблизи форта мы сильно сократили количество магических животных, чтобы здесь было удобно прокачиваться. А туда дальше, вглубь, кивнул Гор в сторону западной части пещеры, мы даже еще не заходили. А вообще, госпожа Лика, строго следит за тем, чтобы мы полностью не истребили ни один из местных уникальных видов, ни животных, ни растений, как бы в оправдании добавил он. «А-а, ну тогда ладно», — милостиво произнес я с прищуром. Я попросил своих сопровождающих подождать на крыше, а сам спустился вниз. Глава 37. Группа воинов уважительно поприветствовали меня и поволокли бронированного ящера дальше, в форт, а я направился к парочке магов. Приблизившись, я услышал ласковый голос Доры. «Да-да, вот так, молодец, сосредоточься на деле, умница, ты такая, то есть такой смелый мужчина», заметив меня, быстро исправилась Дора. «Добрый день, ваше сиятельство, здравствуй, Дора», пробасил я. «Ну и что здесь происходит?» Уставился я на Тима. Тим открыл глаза, белки которых были слегка темноваты от переизбытка росы, и с улыбкой наркомана проговорил. «А, это ты, Ля? Подожди, пожалуйста, дай мне минутку». Вновь закрыв глаза, Тим продолжил тренироваться, а я с малой долей зависти подумал о том, что, похоже, у него-то родословная будет получше моей, раз он идет такими семимильными шагами. Да, Тим мне как-то рассказывал, что с тех пор, как мы с ним расстались недалеко от острова Лорн, когда у меня еще была человеческая внешность, он везде таскал с собой сумку с землей или еще какую-нибудь емкость. И все это время, находясь хоть на корабле, хоть на суше, Тим постоянно тренировал свои навыки. Но я даже и подумать не мог, что он уже успел добиться такого превосходного результата. Ведь еще год назад, когда Тим впервые приехал в мое герцогство, он, считай, практически ничего не умел. А сейчас гляди-ка, да такими темпами он скоро и меня догонит. Спустя несколько минут бледный и смертельно уставший Тим поднял свое тело в вертикальное положение с помощью изогнутого столба грунта. «ФФ, Панторис», не удержавшись, фыркнул я, глядя на это представление. «У меня есть с кого брать пример», добродушно улыбнулся Тим, чьи глаза вновь приобрели нормальный цвет. «Ну я, наверное, пойду, не буду вам мешать», глядя на Тима, произнесла Дора с загадочной улыбкой. Девушка направилась в форт, а мы с Тимом остались наедине. «Ну и что ты творишь?» Уставился я на Тима требовательным взглядом. «А что такое?» С искренним непониманием нахмурился он. «Ты что, решил самоубиться? А почему тогда в моем подземелье? Что, других мест больше не нашлось?» Раздраженно выдал я. «Мы же с тобой говорили на эту тему», растерянно произнес Тим. «Да, мы с тобой говорили о том, что ты хочешь стать сильным магом, чтобы дать вражинам достойный отпор, когда придет время. Но вот сейчас, по-моему, ты занимаешься какой-то опасной и неадекватной херней», гневно сказал я. «Но почему?» – разозлился Тим. «Ты же сам мне рассказывал, каким образом брал следующую вершину. И сейчас я беру с тебя пример. Ведь только через пот, кровь и слезы, будучи на грани, можно достигнуть максимального результата», развел он руками. От его слов я немного оторопел и задумался. «Ну да, у меня так и было. У меня тогда не было выбора. От моих магических способностей зависели жизни людей», пожал я плечами. «У тебя же совсем другая ситуация». «И в чем же она другая?» — возмутился Тим. «Когда мою семью придут убивать птарианцы, то я буду сражаться с ними до самого конца, до последней капли крови. Пусть я не выживу, но зато заберу с собой как можно больше этих тварей, и к этому моменту я хочу стать намного сильнее. В чем тогда я не прав?» «Ты это, не кричи на меня», — буркнул я, глядя на крышу форта, где за нами с интересом наблюдали десятки пар глаз. «Все-то ты прав. Если знаешь о неотвратимой смертельной угрозе себе и своим близким, конечно же, захочешь как можно лучше к ней подготовиться», — кивнул я. «Но пойми, Тим, всему должны быть разумные пределы, и погибнув здесь и сейчас, ты никому не поможешь. Я, как другу, пошел тебе навстречу и предоставил все необходимое для прокачки твоих магических способностей. Ты же, в свою очередь, начал тут ходить по грани, постоянно рискуя своей жизнью. А ты хоть задумывался над тем, как ты подставишь меня и все мое герцогство, если умрешь здесь, в нашем подземелье? Что я потом буду говорить твоему отцу, который имеет какое-никакое влияние на императора? Подзавестим, а после стыдливо покраснел. Прости, Ля, — опустил он взгляд, — я об этом как-то не подумал. Поверь, я в последнюю очередь хотел бы как-то тебя подставлять. Просто все мои мысли были заняты тем, как за оставшееся время успеть стать сильнее. Ведь уже через каких-то 12 дней будет ровно год, как мы впервые встретились. И мне пора бы собираться домой, — грустно улыбнулся он. Прости меня, Ля, пожалуйста. Я обещаю, что больше не буду так рисковать. Но позволь мне еще немного прокачать свои навыки, так сказать, за твой счет. Я примерно представляю, сколько будет стоить моему отцу нанять группу специальных охотников, чтобы они вместе со мной отправились в магический лес и организовали мне там поглощение расы магического животного или твари, по силе равному тому, что я поглотил несколько минут назад. Ле, это очень дорого. Расширив глаза, покачал головой Тим. Дороже только купить живое, усыпленное и связанное, магическое животное. А если посчитать всех ящеров, чью расу я поглотил за эти два дня? Нет, Ле, пожал он плечами со смущенной улыбкой. У моего отца попросту нет таких денег. А если и будут, то у меня еще есть старший брат, наследник графства Лангр, которому нужнее. Поэтому, Ле, я тебе очень благодарен за такой щедрый подарок. Приложив руку к груди, произнес он искренне. И прошу тебя, замялся Тим, подбирая слова. Да ладно, брось ты это, дружище. Ободряюще хлопнул я Тима по плечу, при этом удивившись мягкости его кожи. Ты же знаешь мой коварный план. Ты, как тот хромой друг, которого с собой берут в лес на охоту, чтобы, в случае чего, было проще убежать от медведя, хохотнул я. И увидев непонимающий взгляд Тима, я пояснил. Я про то, что пока ты будешь сражаться с птерианцами возле столицы, у моего герцогства будет больше времени подготовиться. Ну да, есть доля логики в твоем коварном плане, по-доброму улыбнулся Тим. В общем так, посерьезнел я, можешь и дальше прокачиваться здесь по жесткому варианту. Но, наставил я на него указательный палец, чтобы грань разумного не переходил. Еще хоть раз твои белки потемнеют, сразу же отправлю домой. Понял? Да-да, Ле, спасибо, я все-все понял, больше не буду. Воскликнул радостный Тим, и, как мне показалось, даже сначала хотел броситься мне на шею, но потом передумал. И это, Ле, смущенно улыбнулся он, можно тебя еще о кое-чем попросить? Валяй, устало выдохнул я, можешь дать мне сегодня вечером то письмо, которое я написал сам себе, я хочу там кое-что дописать. Хорошо, кивнул я. И еще, Ле, замялся Тим, можно я напишу отцу о том, что подзадержусь у тебя еще на две недели? Как говорила Лика, зелье забвения достаточно точно стирает последний временный отрезок памяти, вплоть до двух дней, а через 26 дней будет как раз ровно год. Ровно год за три дня до того, как ты впервые привел меня сюда и показал, что скрывается за территорией хватов, мило улыбнулся он. Вот это наглость. В притворном возмущении покачал я головой. И все эти две недели, как я понимаю, ты собираешься на халяву поглощать расу моих зверушек. Кивнул я в сторону ареала ящеров. Ну, да, застенчиво протянул Тим. Ну, пожалуйста, сложил он губки бантиком. Хорошо, рявкнул я. Как я уже говорил, мне будет выгодно, если в империи станет больше сильных магов, тем более моих друзей. Но ты так со своими губехами больше не делай, указал я пальцем на его лицо. Мужик ты или где отвратительное зрелище, честно говоря, добавил я тоном высокоморальной бабульки у подъезда. Хорошо, хорошо, больше не буду, весело расхохотался Тим. Спасибо тебе, Ле, большое, я этого никогда не забуду. Ой, то есть я это забуду, нахмурился он. И как же я стану тебе другом, если моим последним воспоминанием будет? Тим ненадолго задумался, что-то подсчитывая на пальцах. О, точно, именно тогда ты рассказал мне про то, как всего добился, а потом ушел куда-то на целую неделю, а я тебя ждал, произнес он с ностальгической улыбкой. Ну, в принципе, да, если ты мне хотя бы намеками объяснишь, куда пропал юный красавчик Сидор и откуда взялось чудовище с щупальцами, то, может быть, мы и подружимся, весело захихикал Тим. Ой, какой же ты все-таки шутник, прям, бля, стендапер, с сарказмом проговорил я. Глава 38. Мы с Тимом еще некоторое время вспоминали о наших приключениях за прошедший год. Деревню Гаша, плен у пиратов, остров мертвецов, жилище в форме жопы. А после, глядя на уставшего и измученного товарища, я подумал о том, чтобы как-нибудь отвлечь его ненадолго от изнурительных тренировок. И раз уж сегодня переговоров с соседними герцогами, скорее всего, не предвидится, то чего зря тратить время. Можно и сейчас поведать своим ближникам и родным, тем, кто в данный момент находится на нашем материке, о моих интересных приключениях, а заодно посмотреть всем вместе познавательное документальное кино о древних Маазари. Моих коллег, соправителей Вардхала, на этот киносеанс я звать не собираюсь. Накануне обдумав все как следует, я решил не рассказывать им ни о поселении древних, ни о том, что я там нашел и узнал. Сейчас эта информация не является для них жизненно важной, а как в будущем сложатся наши отношения, еще неизвестно. Да и вообще, сведения о проходе на другую планету, безопасную от тварей, нужно хранить в строжайшем секрете, чтобы они, например, каким-нибудь образом не попали к тарианцам. И поэтому я расскажу об этом лишь ограниченному кругу лиц, моим самым доверенным ближникам и вассалам, матери и бабушке. Потому что, а кому еще тогда мне доверять, если не им, Криву, потому как его нужно убедить не разрушать местную телепортационную установку древних. Ну и Тиму я хотел рассказать, так как потом он все равно выпьет зелье забвения и все забудет. Но, к моему удивлению, Тим на мое предложение ответил отказом. «Нет, Леа, я не пойду», — устало улыбнулся он. «У меня осталось совсем мало времени и мне нужно правильно расставлять приоритеты. То, что ты мне хочешь показать, я потом все равно забуду, а вот мои прокачанные ступени и навыки уже никуда не денутся». «Ясненько. Ну, дело твое», — пожал я плечами. «Тогда пошли хоть поедим, что ли?» — кивнул я в сторону форта, откуда сейчас стал доноситься одуряющий запах жареного мяса. Бледноватый Тим с сомнением глянул в ту сторону, и тут его желудок громко заурчал. «Мм», — неловко протянул он, краснея от смущения. «Хорошо, пойдем поедим». Мы всей компанией уселись за большой стол и, за непринужденным разговором, стали обедать крупными кусками сочного, жареного на углях, мяса. А я во время этой трапезы думал о том, как же все-таки неплохо устроились здесь мои воины. Каждый день свеженина. А еще я теперь знаю, где в моем герцогстве можно очень вкусно покушать. После плотного обеда мы встали из-за стола и принялись прощаться. «Ладно, Тимка, пойдем мы. Дела у нас», — протянул я ему руку, а после рукопожатия добавил: «А ты гляди у меня тут, не балуй». «Хорошо», — улыбнулся Тим. «И удачи тебе в твоих тренировках». «Спасибо. Кстати, Леа, а ты уже решил проблему со своими соседями?» «Да, почти. Остались только кое-какие формальности», — отмахнулся я. «Отлично. Я в тебе и не сомневался», — ухмыльнулся Тим. «А откуда такая уверенность?» — удивился я. «Вообще-то там были высокоранговые маги и воины, да их армия была больше моей раз в 10. Потому что после твоих приключений, где ты набрался немало опыта в сражениях с разнообразным противником, и с твоими новыми навыками, о которых местные маги не в курсе, они были тебе совершенно не соперники», — серьезным тоном пояснил Тим. «Конечно же, если бы ты сам не сглупил и как-нибудь не подставился», — хохотнул он, — «мол, ну такого уж точно не могло случиться». ну да, ты прав», — задумчиво покивал я, с серьезным видом. «Нет, теперь точно не буду говорить Тиму, что я вчера чуть не помер», — решил я, — «а то, мало ли, вдруг выяснится, что я и вправду где-то ступил. Может быть, мне вообще не стоило устраивать какие-то там переговоры? Они находились на наших землях, они враги. Может, надо было сразу, без всяких расшаркиваний, начать утаскивать под землю их высокоранговых магов, как я это сделал потом, на севере герцогства. И тогда не было бы этой дуэли, ледяной ловушки, угрозы для моей жизни, всех этих смертей наших бойцов». «Да, похоже, что земной гуманист с меня так до конца и не выветрился. И там, где нужно решительно действовать, я начинаю устраивать какие-то танцы с бубнами. После чего страдаю сам и страдают мои люди. Эх, надо бы становиться злее, что ли, или хотя бы умнее», — грустно вздохнул я. Распрощавшись, мы покинули форт Юрский и с полными животами направились в башню Сидора. По дороге я попросил Гора, чтобы он послал кого-нибудь за Кривом и Кини. Несмотря на то, что Тим отказался от кинопросмотра, я решил, что идея посвятить сегодняшний день раскрытию тайн все же очень неплохая. Тем более, что уже становится как-то неудобно перед товарищами, из-за того, что я постоянно откладываю этот разговор. Глава 39. В башне Сидора я объявил ближникам и матери, что у меня есть очень важная и секретная информация, которой я хочу с ними поделиться. Мои товарищи, заинтригованные до нельзя, стали понемногу собираться в зале для совещаний, а довольный жизнью Аркус, проходя мимо, посетовал, что он за столько времени наконец-то встретился с семьей и собирался провести с ними весь остаток дня, а тут я со своими откровениями. Но пропустить это совещание он никак не может, ибо лопнет от любопытства. Когда прибыли Кини и Хмурый Крив, мы с ними тепло поприветствовали друг друга, а потом Крив неодобрительно высказался по поводу моей новой внешности. Дескать, он-то меня предупреждал, чтобы я не приживлял себе всякую гадость, а я не послушал его мудрого совета. Но когда я пояснил, что у меня на тот момент не было другого выбора, или приживить элит, или переродиться в тварь, то он с тяжелым вздохом согласился, мол, ну тут уж ничего не поделаешь, и такое бывает. Леа, я, конечно же, очень рад, что ты наконец-то вернулся домой, но у нас очень много дел, мы не можем здесь надолго задерживаться, и я, если честно, ожидал, что мы с тобой встретимся в тоннеле и продолжим нашу работу, пробасил Крив, как бы с намеком на то, что я уходил только на месяц, а вернулся аж через год, и почему-то до сих пор еще не приступил к рытью тоннеля. Не переживай, Крив, улыбнулся я, и об этом мы сегодня тоже поговорим. Уже можешь сильно не торопиться с тоннелем, к точке гона, подмигнул я ему. Ну ладно, заинтересованно протянул Крив. Мне уже не терпится тебя послушать. Когда все расселись по местам, последними в зал совещаний зашли мы с Йоси, и пока мои ближники с непониманием и удивлением смотрели на мальчишку, мол, а этот малец что тут забыл, я в это время с помощью сенсорного зрения еще раз убедился в том, что вблизи этого помещения нет никаких разумных, то есть нас никто не подслушивает. Попросив собравшихся слушать внимательно и не перебивать, я прочистил горло и приступил к рассказу. Те события, которые были изложены в тетрадях, переданных Рику, я описывал вкратце, так как большинству из присутствующих о них уже было известно. А вот когда я в своем повествовании дошел до нашего разговора с могущественным существом, Карханом, то тут уж некоторые слушатели не выдержали и высказались по поводу того, что, мол, может все-таки стоило согласиться на его предложение. Аркус и Крив тут же стали с жаром доказывать таким умникам, почему они не правы. Начались громкие споры, которые мне удалось остановить только лишь криком и угрозами того, что я дальше рассказывать не буду. Все немного успокоились, и я продолжил. Вскоре я дошел до описания поселения древних, Маазари, и по лицам и эмоциям окружающих было заметно, что они сейчас находятся в очень сильном напряжении. Крив так, вообще, превратился в одно большое внимательное ухо, а Лика от избытка эмоций даже прикусила кулак. Я рассказал про телепортационную установку, про то, что успел побывать на другой планете и про то, что там видел. Поведал о своих предположениях по поводу механизма гона и сказал, что отключил ту установку путем изъятия накопителей. И тут публика не выдержала и взорвалась. На меня посыпались кучи уточняющих вопросов, кто-то принялся о чем-то спорить между собой, и даже не обошлось без слез. Ко мне подошла мать, обняла меня, немного порыдала на моем плече, пожалела меня, бедняжку, а после сказала, что ей уже нужно возвращаться к маленьким детям, к моим братишке и сестренке. И вообще, она беременная, а тут такие страсти творятся, что уж лучше она пойдет. За Софией Сидора закрылась дверь, а наша громкая дискуссия продолжилась. И только через несколько часов все немного подустали и притихли. Мы попросили принести нам еду прямо в зал совещаний, и за трапезой я рассказал товарищам практически о всех своих находках. При этом я благоразумно умолчал про самозаряжающиеся накопители, изъятые из стазис-капсул, так как они, считай, являются ключами от любой портальной установки. Ну и еще не сказал про книгу с запрещенными знаниями, потому как я ее уже все равно уничтожил, и зачем товарищам понапрасну травить себе душу упущенными возможностями. А потом я по очереди активировал все три подпространственных помещения артефактного пояса, и даже сводил на экскурсию в жилую комнату самых смелых. После чего споры и обсуждения вспыхнули с новой силой. Уже поздним вечером я представил всем Йосю как нашего специалиста по технологиям космических цивилизаций, а после сказал товарищам сесть друг к другу поплотнее и попросил Сию включить фильм. Еще до этого я интересовался у Сии, есть ли в планшете какая-нибудь функция, типа голограммы или видеопроектора, чтобы, например, как сегодня, было удобно просматривать с него информацию большой толпой. Ведь этот гаджет был изобретен продвинутой космической цивилизацией, которая ушла далеко вперед в развитии различных технологий, по сравнению с жителями Земли моего времени, и они явно были способны на что-нибудь подобное. Но оказалось, что я в свое время просто пересмотрел фантастики. Это практичное устройство, созданное адекватными разумными, которое имеет обычный сенсорный экран, огромную память, продвинутую поисковую систему и даже камеру, но ничего лишнего, типа встроенной микроволновки или открывашки, в нем нет. Поэтому моим ближникам пришлось столпиться у небольшого экрана, при этом вставая в неудобные позы и чуть ли не залезая на головы друг другу, отчего все это со стороны выглядело довольно-таки комично. А потом с шокированными лицами, впервые в своей жизни, Они принялись смотреть самое что ни на есть кино. После просмотра этого фильма не было громких споров и обсуждений. Наверное, мои товарищи за сегодняшний день просто уже устали удивляться. Они в крайне задумчивом состоянии расселись по своим местам, и в зале совещаний повисло молчание. Спустя некоторое время Кира и Лика сказали, что на сегодня им уже хватит потрясений. Мол, они вообще-то беременны и им нельзя волноваться, а тут такое. Обе будущие мамочки покинули помещение, после чего я предложил своим задумчивым друзьям немного выпить, ибо на сухую это все не осмыслить. Мою идею все дружно поддержали, и вскоре мы уже сидели с кружками крепкого вина. То есть ты предлагаешь не разрушать эту установку, а только вытащить из нее камни-накопители? Задумчиво поинтересовался Крив, который с того момента, как зашел сегодня в зал совещаний, от чего-то значительно повеселел. «Да», — кивнул я, — «и на это у нас есть множество причин. Первое и главное — это птарианцы, которые без гона тварей, скорее всего, захотят поработить нашу империю. Вторая причина — это целый мир, огромная планета, на которой есть жизнь. Планета с огромными городами, где когда-то проживала высокоразвитая цивилизация. Нужно всего лишь избавиться от сотен тысяч тварей, и этот мир будет наш». «Ну да, всего лишь», — с сарказмом произнес Аркус. «Чего же тогда мы так гона боимся? Если избавиться от сотен тысяч тварей, это для нас всего лишь пустяк». «Э-э-э, мой друг, тут ты не прав», — поднял я вверх указательный палец. «Одно дело — сражаться с тварями в чистом поле, точнее в магическом лесу, и совсем другое — когда у тебя есть ключи от небольшой дверцы, из-за которой они появляются. К тому же эта дверца расположена на платформе, которую можно перемещать. Нужно только выяснить, как ей управлять, и тогда мы сможем разместить платформу с телепортационной установкой, к примеру, где-нибудь над морской гладью. А потом активируем порталы, тысячи тварей, слабые и мощные, будут самоубиваться в морской воде, то есть тонуть. Развел я руками, с самодовольной улыбкой. «Ну, тут наверняка тоже возникнут какие-нибудь сложности», – задумчиво пробасил Крив. «Например, местные рыбки от такого огромного количества росы вырастут и станут мощными настолько, что мы больше никогда не сможем приблизиться к этой платформе. Или произойдет еще что-нибудь подобное». «Ну, в принципе, да, ты прав. Эти проблемы будут уже не столь значительными, и можно будет придумать, как их решить. В общем, я согласен с тем, чтобы не разрушать установку, но с одним небольшим условием». «И каким же?» – устало выдохнул я, опасаясь, что Крив сейчас добавит мне лишних головняков. «Я хочу, чтобы половина этих камней и накопителей хранилась у моего ордена», – твердо выдал он. «Нахрена?» – не понял я. «Ведь я могу спрятать эти камни так, что потом, кроме меня, их никто не достанет. Понимаешь ли, Леа, мой орден обычно составляет планы на столетия вперед. Ты не бессмертный», – начал он загибать пальцы на руке. «Ты обязательно обучишь своих детей тем же способностям, что и у тебя, а также расскажешь им, где спрятал камни. А вот твои далекие потомки могут быть не столь благоразумны, как ты. И я не хочу, чтобы потом, в далеком будущем, один из Сидоров вдруг активировал устройство, чтобы за счет него решить какие-то свои проблемы». «Ну так-то разумно, конечно же», — задумчиво покивал я своим мыслям. «У меня действительно нет никаких гарантий, что кто-нибудь из моих потомков не уродится настолько глупым или амбициозным, чтобы такое учудить. А как насчет того, если мы сами, по какому-то весомому поводу, захотим активировать портал? Не возникнет ли у меня проблем с доступом к накопителям, которые будут находиться на сохранении у Ордена Чистоты?» — уточнил я. «Лично тебе. Я верну эти камни по первому требованию», — заверил меня Крив. Я уступил в этом вопросе Криву, так как не хотел из-за такой мелочи ссориться с Орденом Чистоты, и мысленно погладил себя по голове за то, что никому не сказал про самозаряжающиеся накопители, снятые со стазис-капсул. После все согласились со мной, что следующему гону быть, и даже Крив, для которого остановить гон является смыслом всей жизни. Поймите, Орден Чистоты в первую очередь был создан для того, чтобы помочь выжить нашему виду, и уже потом, для истребления всех тварей. «Я все понимаю», — кивнул Крив. «Если выключить устройство прямо сейчас, то через некоторое время, может быть уже через лет 10-20, будет большая война с Империей Архил, а мы, люди, пока к ней не готовы. К тому же не забывайте про неизвестную Империю. Как они отреагируют на прекращение гона? Этот нынешний порядок, соседство трех империй, сложился за тысячи лет их существования, И все эти тысячелетия каждые 10 лет был гон. И что произойдет, когда гона не станет, совершенно неизвестно, развел он руками. После слов Крива все нахмурились и крепко задумались. Кроме Садарок, которые, попивая вино, восторженно наблюдали за всем происходящим, как будто бы находились в театре. Сегодня их наконец-то допустили до тайн нашего герцогства и не только. И сейчас они сидели тихо, как мышки, словно боялись, что если привлекут к себе малейшее внимание, то их тут же выгонят из зала. Глава 40. Наше задумчивое молчание прервал голос хмурого Кини. Мастер-паладин Крив, но если ты и раньше понимал, что в ближайшие десятилетия гон останавливать нельзя, то зачем же мы тогда так спешили к точке гона? Для чего мы каждый день так много работали, надрывались, постоянно недосыпали, зачем это все? Вау, а вот и первая предъява, мысленно хохотнул я. Ну да, Кини можно понять, он подросток, переходного возраста, которому бы девак зажимать по углам, а его весь этот год с утра до вечера эксплуатировали в темном сыром тоннеле. Само собой, чтобы хотя бы выяснить то, что такое гон и возможно ли, вообще, его остановить, развел руками Крив. А вдруг, чтобы прекратить гон, нам бы понадобилось лет 100 строить какую-нибудь преграду, и чтобы успеть к тому сроку, как гон станет постоянным, нужно было бы начать в этом году, или еще что-нибудь подобное. В любом случае для нас было бы намного лучше и безопаснее, если бы мы успели выяснить, откуда берутся твари, еще до начала следующего гона. Кини ненадолго задумался, а после тяжело вздохнул и кивнул. Понятно, согласен. Крив, не могу не заметить, что после моего сегодняшнего повествования твое настроение значительно улучшилось, подметил я. Не скажешь ли, в чем причина? Если не секрет, да какой тут секрет? Ясно же все, всплеснул руками Крив с радостной улыбкой. Я сегодня узнал то, что мой орден пытался выяснить последние 1000 лет. Точка гона оказалась устройством, которое можно отключить. А еще, тяжело вздохнул он, глядя куда-то в стену. Пока мы рыли тоннель, у меня было достаточно времени, чтобы подумать о многом. Вот остановим мы гон, потом перебьем всех тварей на обоих материках. И что дальше? Что будет с моим орденом? Куда потом пойдут все эти 1000 обученных воинов и святителей чистоты? Чем потом будут заниматься все эти мужчины и женщины, для которых в жизни была только одна цель? А, кажется, я тебя понял, улыбнулся я. А теперь выяснилось, что у нас есть возможность попасть в другой мир, а из него в следующий и так далее. Что таких планет 1000, и на них обитают миллиарды или даже триллионы. В общем, до хрена тварей. И свою жизненную цель, изничтожить всех тварей, ваш орден достигнет еще очень и очень нескоро. Ну да, как-то так, пожав плечами, ухмыльнулся Крив. Ясненько, протянул я. В общем, товарищи, как я понимаю, насчет гона, мы все решили. Обвел я взглядом присутствующих, и, увидев их кивки, продолжил. Следующий, будет по расписанию и мы сделаем все, чтобы он прошел для нас, так сказать, по лайт-версии. То есть мы к нему как следует подготовимся. Заранее укроем жителей герцогства в безопасных местах, приготовим баллисты и болты с калитовыми наконечниками, расставим на стенах воинов и магов, и только потом я активирую портал. Но при этом, в итоге, для всех непосвященных все должно выглядеть так, как если бы мы справились с гоном ценой неимоверных усилий. К примеру, нужно будет каким-то образом устроить несколько разрушений или что-нибудь подобное. Ну и еще обязательно надо пропустить несколько тысяч тварей к нашим соседям. Леа, ты что, сейчас предлагаешь мне пойти против заветов Ордена Чистоты? Нахмурился Крив. Да не то чтобы, устало выдохнул я. Просто если мы только своими усилиями остановим весь гон, а с учетом всех наших нынешних возможностей, это вполне реализуемо, то у всех аристократов империи, в том числе и у императора, возникнут к нам множество неудобных вопросов. Например, откуда у нас столько калита и магов? Ну и не будем забывать про то, что другие аристократы империи во время гона не получат свои расу и элиты, что в свою очередь, тоже выльется в какие-нибудь претензии. В общем, как бы это ни было печально, но нам придется организовать стандартный сценарий гона, то есть с жертвами, разрушениями, кровищей и так далее. Ибо в ином случае, задумался я, а фиг его знает, что тогда будет. К примеру, птарианцы решат, что нахрена им по соседству вся империя Арон, если, чтобы остановить гон, достаточно всего лишь одного герцогства Сидра. Да, согласен. Похоже, что действительно придется поступить именно так, как ты говоришь, задумчиво глядя в стену, тяжело выдохнул Крив. А дальше, так как все мы тут очень занятые и не можем часто собираться, мы по-быстрому накидали примерный сценарий будущего гона, и это несмотря на то, что еще даже не видели в глаза местную телепортационную установку, а после сразу же перешли к обсуждению других важных вопросов. Глава 41. Господин, а зачем нам, я имею в виду герцогство Сидора, сейчас, вообще, нужен специалист по технологиям космических цивилизаций? Кивнув на Йосю, с профессиональным интересом уточнил Люк. Ведь у нас и нет-то никаких технологий, ну разве что кроме того старого испорченного барахла, что мы достали из космического корабля, который торчит из озера, в городе Кути. Или я чего-то не знаю, ну смотри, пустился я в объяснение. Мы выяснили, что если остановить гон, то у нашей империи рано или поздно неминуемо начнется полномасштабная война с птерианцами. А как мы будем с ними воевать, если даже толком не знаем и не понимаем, чем же таким они вооружены? Допустим, наши разведчики проберутся на территорию противника, и какую информацию они там добудут? Что, мол, там-то и там-то находится блестящая и вытянутая штука? То ли это мощное дальнобойное оружие, то ли мудреный велотренажер, добавил я с сарказмом. А что такое велотрен как-то там? Подняв руку, как школьница, поинтересовалась пьяненькая Дара. Не сейчас, Дара. Потом объясню, отмахнулся я от вопроса, понимая, что из-за усталости уже начинаю опять ссыпать земными терминами. Так вот, именно такие специалисты, как Йося, и подскажут нашим разведчикам, на что в первую очередь нужно обратить внимание. А еще будет лучше, если мы обучим базовым техническим знаниям кого-нибудь из скрытников, указал я в сторону Сона, который тут же согласно кивнул, дескать, понял, принял, так точно, и что-то записал в свою тетрадь, да хотя бы обучить тому, чтобы этот скрытник знал, как примерно выглядит та или иная военная техника птерианцев. Ну и в идеале, конечно же, мечтательно вздохнул я, нам бы такого специалиста-скрытника, который мог бы незаметно выводить из строя вражеское высокотехнологичное оружие. Например, перекусить какой-нибудь проводок в нужном месте, чтобы о неисправности орудия птерианцы узнали только тогда, когда собрались бы им воспользоваться. Но на то, чтобы обучить такого спеца, нам, наверное, понадобится не один десяток лет.